Первый, о ком слышно, — Абрам Гончар. Абрам Гончар первый пускает в ход широкий станок для парусов. А России нужны паруса, ибо правит Петр, сотрудник Петра. Петр бывает в доме. Несколько красоток дочерей. Говорят, что в одну, с одной. Упоминаю, но не настаиваю. Но также не могу не упомянуть, что в одном позднем женском гончаровской бабушке лицо Петра отразилось, как в зеркале. Первый, о ком слышно, изобретатель, умница, человек, шагавший со временем, которое тогда шагало шагом Петра. Современник будущего, вот Абрам Гончар, первый русский парус, его парус. Абрамом Гончаром основан в 1712 году первый полотняный завод, ставший впоследствии селом, потом и городком того же имени. Полотняный завод имения Гончаровых в Медынском уезде Калужской губернии, где живал Пушкин после своей женитьбы. Тут когда-то был полотняный завод, которого ныне нет и следа. Обширное торговое и промышленное село, торговое своей деятельностью и базаром, оно издавна служило значительным торговым центром на довольно большом расстоянии. Здесь пищебумажная фабрика Гончаровых. Местоположение полотняного завода прелестно. Помещичья усадьба с великолепным старинным господским домом на самом берегу реки. Не так далеко от него стоял на берегу реки деревянный флигель, слывущий до сих пор в народе под названием дома Пушкина. В нем поэт постоянно живал после своего брака, приезжая гостить Гончаровым. Внутренние стены этого строения, имеющие вид маленького помещичьего дома, были исписаны Пушкиным. Теперь от этого не осталось и следа. Безобразов. Гроту. 17 мая 1880 года. Запись, отстоящая от смерти Пушкина на те же 50 лет, что и от нас. Кстати, я, пишущая эти строки, рожденная в 1892 году, еще застала сына Пушкина, почетного опекуна, бывавшего в доме у моего отца, Трехпрудный переулок, дом номер 8, соседнем дому Гончаровых. Сын Пушкина, несомненно, встречал в переулке свою двоюродную внучку. Та же я в 1911 году в Гурзуфе знала столетнюю татарку, помнившую Пушкина. Я тогда молодая была, 12 лет было. Веселый был, хороший был, на лодке кататься любил, девушек любил, орехи, конфеты дарил. А волосы и трель столетних пальцев в воздухе. На полотняном заводе проездом в Крым останавливалась Екатерина. Там же стоял и Кутузов. Полотняный завод, громадный красивый сад, ныне торг и пустырь. Пруды уцелели. Красный дом пушкинский, собственно, исчез почти совершенно. Большой дом, дворец Гончаровых, цел до наших, 1929 года, дней. 90 комнат, башни вроде генуэзских. Красный сад, красный дом. В русском слове «красный» мне всегда слышится страшный, и первая ассоциация — пожар. Читаю уже по написании сыну сказку. Солдат мужику. Что такое красота? Хлеб — красота. Тот бац его по щеке. Огонь — красота. Перекличка. Пушкин на полотняном заводе был дважды. В первый раз еще женихом и жил тогда в Красном доме. Во второй раз — поздней осенью 1834 года. Еще недавно один из оставшихся стариков, бывший крепостной художник, говаривал так. «Еще бы не знать Пушкина! Бывало, сидят они на балконе в Красном доме, а мы детьми около бегаем. Черный такой был, конопатый, страшный из себя».